Сочетание комбинирования точечного и линейного массажа с другими видами лечения. Смысл сочетания и комбинирования рефлекторного массажа с другими физическими и лекарственными видами лечения заключается в создании оптимальных условий массирования и повышении его эффективности. Под сочетанием понимается одновременное воздействие двух или нескольких физических факторов на одну область тела, а под комбинированием – их раздельное применение в течение одного дня или при чередовании через день. Целесообразно сочетание в одной процедуре точечного и линейного массажа с лечебной гимнастикой и другими видами массажа, классическим и сегментарным. Сочетание рефлекторного массажа с ЛФК показано при большинстве заболеваний нервной системы, центральных спастических и вялых периферических параличах, неврологических синдромах остеохондроза позвоночника, пищевом спазме и других профессиональных дискинезиях. При центральных спастических параличах, являющихся следствием поражения головного и спинного мозга, необходимо именно сочетание точечного массажа с лечебной гимнастикой, выполняемое в рамках одного сеанса массажистом или инструктором ЛФК. В лечении больных с другими заболеваниями нервной системы применяется комбинирование этих двух видов лечения, а при неврите лицевого нерва специальная лечебная гимнастика для тренировки мимических мышц проводится перед зеркалом самим больным после соответствующего инструктажа. Сочетание точечного и линейного массажа вместе и порознь с другими видами массажа, классическим и сегментарным, показано для лечения больных с неврологическими синдромами остеохондроза позвоночника на шейном, грудном и пояснично-крестцовом уровне и с периферическими параличами, а при заболеваниях центральной нервной системы преимущественно при нормальном или пониженном тонусе мышц. Сочетание точечного и линейного массажа с сегментарным эффективно при диплегической и особенно гиперкинетической формах детского церебрального паралича. Оптимальная последовательность сочетанного массажа. Процедура начинается с мягких классических приемов, поглаживания, растирания, затем проводится сегментарный массаж, воздействие по точкам и линиям, сеанс заканчивается повторением мягких классических приемов. Массирование по точкам и линиям успешно комбинируется с другим видом рефлексотерапии – иглоукалыванием, акупунктурой. В одних случаях неврит лицевого нерва, невралгия тройничного и затылочного, спондилогенные синдромы – обе процедуры могут выполняться в один и тот же день, в других – при спастических параличах – чередуются по дням. При проведении обеих процедур в один день соблюдается определенная последовательность. Сначала делается массаж, а затем иглоукалывание, причем для каждой из них используются разные точки. Следует способствовать более широкому распространению комбинирования в один день точечного, а иногда и линейного массажа с предшествующей ему процедурой теплолечение путем аппликации парафина, азокерита, грязи. Тепловые процедуры обладают миорелаксирующим, спазмолитическим, рассасывающим и болеутоляющим действием при подострых и хронических болевых синдромах. Уменьшают судорожную активность поперечно-полосатых мышц, усиливают процессы тканевого обмена и регенерации. Комбинация теплолечения с точечным или линейным массажем показана при центральных спастических параличах спондилогенного происхождения, осложненных формах неврита лицевого нерва, полиневрите, пищевом спазме и других профессиональных дискинезиях спастической кривошеи. При периферических, особенно при мононевритах лучевого и малоберцового нервов и центральных спастических параличах, за исключением случаев с резким повышением мышечного тонуса, а также при некоторых видах речевых расстройств, дизартрия, моторная афазия, после острого нарушения мозгового кровообращения целесообразно комбинирование в один день рефлекторного массажа с электростимуляцией мышц. Такая комбинация противопоказана только при неврите лицевого нерва любой давности, так как электропроцедуры могут способствовать развитию осложненных форм заболевания. Оптимальная последовательность комбинации – сначала электростимуляция, затем массаж. Лечение положением с использованием лангеток, мешочков с песком, специальных шин и ортопедических аппаратов при лечении больных как с центральными, так и периферическими параличами должно непосредственно следовать за сеансом точечного и линейного массажа в сочетании с другими видами массажа и ЛФК. Точечный массаж с целью расслабления длинных мышц спины предшествует и манипуляциям в рамках мануальной терапии. Что касается большинства других физиотерапевтических процедур, то они могут проводиться параллельно с курсом точечного и линейного массажа, не будучи непосредственно с ним связанными. В то же время с рефлекторным массажем нельзя комбинировать ультрафиолетовое облучение в эритемных, слабо- и гиперэритемных дозировках одних и тех же областей. Рефлекторный массаж хорошо комбинируется с некоторыми лекарствами синергичного действия, миорелаксантами и лекарственными блокадами спастических мышц, спиртоновокаиновыми, фенолглицериновыми, новокаиновыми при центральных параличах, анальгетиками при болевых синдромах, биостимуляторами и витаминами группы В при периферических параличах. Остается неясным положение с антихолинестеразными препаратами. Это группа лекарств, улучшающих передачу нервных импульсов через синапсы. Не используется при иглотерапии. По-видимому, нерационально и комбинирование антихолинестеразных средств с точечным массажем.